Глава 22. Лика. И как ему это удается? Стою на самом верху лестницы, смотрю вниз. Борисов уже там, ждет. Листает что-то в телефоне, хмурится, напряженно потирает переносицу, поджимает губы. Этот суровый и хладнокровный мужчина до дрожи приятен мне, и я с большим трудом держу себя в руках. На нем темно-синяя рубашка пола с коротким рукавом, открывающие сильные загорелые руки. Бассейн, спортзал отлично работают с его телом. Белые брюки обтягивают стройные ноги, делая Борисова значительно выше. И в тон всему бежевые мокасины. Блин, хоть на обложку ставь. Он до безумия привлекателен. Мечтательно зависаю, облизываюсь. И это я с ним? И весь день? На мне легкое желтое платье до середины бедра. В принципе, неплохо, но это ничто в сравнении с Максимом. Борисов резко поворачивается. Наверное, уловил мой пристальный взгляд своей мощной спиной. Оценивающий скользит по мне снизу вверх. Одобрительно кивает. «Уже удивляешь меня», — громко восклицает довольным тоном. Переходим на «ты». Ха-ха. Чем же? Спускаюсь вниз, плавно, как в кино. Одна нога за другую. Ой, чем же я не Моника Белуччи? «Я думал, что ты, как все девушки, часами собираешься», — усмехается Максим, продолжая сканировать мои ноги. «Мне просто не из чего выбрать. Вот и быстро. Последние ступеньки, только бы не упасть». Борисов не сводит с меня довольных глаз. Терпеливо ждет. Подает руку, помогает спуститься с последней ступеньки. «Ты надела каблуки?» «Ага. Даже на каблуках я значительно ниже его. Хочу быть выше». «Стесняешься роста?» Его брови неодобрительно хмурятся. «Иногда». Задерживаю дыхание, окидываю его взглядом. Даю понять, что рядом с ним я крошечная. Хочу быть выше, увереннее и привлекательнее. Максим ухмыляется, сдерживает улыбку. Моя прямота и откровенность его забавляют. «Я тебе уже говорил в аэропорту. Ты была самой привлекательной». «Конечно, среди пожилых таксистов трудно не быть такой. Теперь проверим в центре города», — иронизирую я. Этот словесный пинг-понг нам обоим приятно щекочет нервы. Чувство юмора совпадает. Борисов берет прядь моих волос, зажимает между пальцев, смотрит на свет. «Это твой натуральный цвет?» — игриво спрашивает. «Ага. Но я с детства мечтаю стать холодной и роковой блондинкой». «А мне так больше нравится. Крашеных блондинок в этом мире предостаточно. А природная красота — это дар. Истинная роскошь, которую ни за какие деньги не купишь». Борисов задумчиво смотрит на локон, затем отпускает. «Идем». Резко приказывает и берет меня за руку. Если это было специально сказано, чтобы польстить, подмазаться и пофлиртовать со мной, это ему удалось. Я растаяла и готова следовать за ним куда угодно. Он ведет меня во двор к машине. Уже на первых шагах понимаю, что в этих туфлях я долго не похожу. И какой черт заставил меня их обуть? Хотелось быть выше, выше. Карикатурно передразниваю себя. Поздно, девочка. Кровавые мозоли тебе обеспечены. Борисов галантно открывает дверцу Ауди и усаживает меня на переднее сиденье. Ну что же, Москва встречает Веронику Мельникову. Ой, молодец, Лика. «Себя не похвалишь, никто не похвалит». Замираю от предвкушения новых приключений и открытий. А ведь в этом городе я родилась. Я же, получается, коренная москвичка. Интересно, а в каком районе мы жили?»